Глава 6, в которой к Мерси присматриваются, наследный принц принимает неверные решения, Вебер путешествует по ночному городу, а Помпилио опаздывает. «Правильно ли я понял, мессер? Адира Агата дает ужин в вашу честь?» «Совершенно верно, Теодор». Валентин сдержанно кивнул. Стекла пенсне неярко блеснули и осведомился. «Вы планируете быть заранее?» В ответе он не сомневался. «Я люблю тетушку Агату, но у меня нет желания проводить в гостях больше времени, чем необходимо», поразмыслив, ответил Помпилио. «Провинциалы назойливы, Теодор. Их интересуют светские сплетни и большая политика. О первом говорить скучно, а о втором бессмысленно. Совершенно с вами согласен, мессер. К тому же кто-нибудь из гостей обязательно припомнит, что я холост, и мне представит шеренгу местных красоток, мечтающих о пышных балах и утонченных развлечениях. Целовать им руки я согласен, но общаться... Храни меня, добрый Маркус». Помпилио поцеловал медальон. «Вы должны их простить, мессер. Люди вашего положения не часто навещают Заграту. Визит не должен превращаться в пытку». «Совершенно с вами согласен, мессер. Вернемся к делам, Теодор», — предложил Помпилио. «С удовольствием, мессер. Что мне надевать?» Они разговаривали в каюте Адыгена, большую часть которой занимала невысокая, но весьма широкая кровать в верзийском стиле, почти без спинки, зато с множеством подушек. Завершали обстановку две тумбочки и большое, очень мягкое кресло, все в том же верзийском стиле. Помпилио только что принял душ, и теперь, освежившийся, стоял перед большим зеркалом, рассеянно теребя пояс тонкого халата. «Я рекомендовал бы остановить выбор на парадном мундире командора астрологического флота, мессер. Я взял на себя смелость принести его из гардеробной». Помпилио скептически оглядел висящий на вешалке мундир. Белое сукно, золото, погоны с большой звездой, после чего с еще большим скепсисом покосился на парадную треуголку. «Ты уверен?» Элегантный, но строгий мундир всегда вызывал у привыкшего к роскоши Адыгена сомнения. Мундиру не хватало пышности. Зато присутствовали ненужные, на взгляд Помпилио, аксессуары. Как показывает опыт, мессер, командорское облачение производит на провинциалов неизгладимое впечатление, — хладнокровно ответил Валентин. Кроме того, положение офицера астрологического флота позволит избежать расспросов о политике. Полагаю, разговор будет вертеться вокруг путешествий по Герметикону, а это одна из ваших любимых тем. Я составил памятную записку, в которой перечислил 6 забавных и курьезных ситуаций, которые случились за последний год. По моим расчетам, эти истории помогут вам поддерживать разговор в течение 2 часов. Замечательно, Теодор, замечательно. Помпилио еще раз оглядел мундир, на этот раз дружелюбнее, и добавил: «Только сними аксельбанты и не вешай на пояс кортик. Это чересчур». «Совершенно с вами согласен, мессер. Полный парад в данном случае неуместен». Валентин принял халат и подал хозяину сорочку. «Вы уже просмотрели утренний выпуск Загратийского почтальона?» «Я читал эту газетенку вчера и больше не собираюсь брать ее в руки». Помпилио застегнул сорочку и взял брюки. «Увы, но приличное некогда издание превратилось в лживый листок. Я считаю, Теодора о почтальоне следует забыть». «А вот они о вас помнят, мессер». «Неужели?» Валентин протянул Помпилио газету. «На первой полосе, мессер. Для чего прибыл в Альбург Помпилио Дердагентур? Что нужно махровому реакционеру, религиозному фанатику в нашем свободном мире? Будет ли Заграта оккупирована лингийцами?» «Галанит все-таки нашел тему для передовицы», — протянул Помпилио, разглядывая крупную, на четверть полосы фотографию. Он и три лингийских дара во время какой-то официальной церемонии. Все четверо в военной форме, все сосредоточены и смотрят куда-то вдаль. Возможно, в сторону заграты. Снимок был подобран идеально, многократно усиливая лживые слова текста. «Галанит?» — Валентин удивленно поднял брови. «Вчера тетушка представила мне Зобчика, главного редактора этого листка. Похоже, вы ему не понравились, мессер. При виде Адыгена у него пена с зубов капает». «С клыков?» — уточнил Теодор. «Зубов!» — махнул рукой Адыген. «Откуда у этого головастика клыки?» Он по диагонали проглядел статью и продолжил. «Нестор — не единственная головная боль Генриха». «У меня возникла точно такая мысль, мессер. Но должна быть причина». Компания обнаружила в Азианской пустыне огромные залежи нефы. С Генрихом галаниты не договорились, а вот Нестор готов отдать им нефу в обмен на корону. «На инкийскую корону», — уточнил Валентин. Галаниты, судя по всему, планируют разделить заграту на два государства. Инкийское королевство на юге и что-то вроде республики на севере. У Нестора нефа, у северян сферопорт. Если Нестор затеет свою игру, ему тут же перекроют кислород. Помпилио расправил воротник сорочки и закончил. «Я презираю галанитов, но они знают, как добиваться своего». «И все дело в нефе?» — Валентин покачал головой. «Неужели она так важна?» Валентин тоже любил поговорить о большой политике, но Помпилио никогда не называл его провинциалом. Все дело в новых механизмах, которые называются двигателями внутреннего сгорания. Если не ошибаюсь, они существенно проигрывают кузелям. Во всем, кроме размера, Теодор, на автомобиль кузель не поставишь. «Автомобили кажутся мне роскошью», — заметил Валентин. «А что ты скажешь об аэропланах, которые мы видели на Верзийской выставке? Они вызывают улыбку». На самом деле неуклюжие устройства вызывали у прожженных цепарей не улыбки, а бодрое ржание. Скорость небольшая, высота полета небольшая, грузоподъемность по цепарским меркам попросту отсутствует. И для чего эти уродцы потребны? Цепари ходили смотреть на аэропланы с одной целью — поднять себе настроение. Паравинги, о которых так много говорили 5 лет назад, кажутся мне перспективнее. «Паравинги тяжелы и дороги», — не согласился Адыген. «К тому же их разработку и производство не одобряет Герметикон. А самолеты галаниты могут строить без оглядки на кого бы то ни было. И я больше чем уверен, что за последние годы они изрядно продвинулись в своих изысканиях». Валентин взялся за мундир, однако Помпилио покачал головой «не сейчас» и прошелся по комнате. «Аэропланы и автомобили — лишь одна сторона медали, Теодор. На Галане уже производят бронеавтомобили и небольшие бронетяги, которые там называют танками. Двигатель внутреннего сгорания меняет облик армии, а нефа — кровь новых машин. И встречается не на всякой планете», — тихо произнес Валентин. «Заграта же не только богата нефой, но и удачно расположена. Если планы компании осуществятся, заграта станет базой для экспансии в Северный Бисер». «Мессер хочет сказать, что лингийцы проспали большую беду?» «Да, Теодор?» «Именно так. И что мессер собирается делать? Будет спасать Герметикон или оставит все как есть?» Валентин не сомневался в способности Помпилио изменить ход истории. Он просто уточнял ближайшие планы. «Для начала мессер отправится на скучный ужин», — вздохнул Помпилио, натянул мундир, повертелся перед зеркалом, однако застегивать пока не стал, лишь протянул с сомнением. «Пожалуй, Теодор, ты был прав. Шитья не хватало. Узоров и золотых пуговиц. Строгий мундир напоминал рубище. Благодарю, мессер». Валентин придирчиво оглядел спину хозяина, провел по лопатке щеткой и осведомился. «Вы берете оружие?» «А надо. Радиосвязь делает мир ближе, мессер. Нестор уже знает о церемонии и, полагаю, несколько огорчен. Нестор не станет подсылать убийц. Это неприлично, — поморщился Помпилио. И окончательно его дискредитирует. Именно поэтому убийц могут подослать агенты компании, мессер. Галаниты не упустят возможности подпортить Нестору репутацию. «В твоих словах есть смысл», — признал после короткой паузы Помпилио. «Благодарю, мессер. Распорядись насчет выезда, а я побуду в арсенале». «Да, мессер. Мы говорим «Хоэ кунс», подразумеваем «Бамбада». Мы говорим «Бамбада», подразумеваем «Хоэ кунс». Они вместе ровно столько, сколько существует высокое искусство. И они будут вместе всегда, потому что мы говорим «Хоэ кунс», подразумеваем «Бамбада». Потому что по замыслу основателей «Хоэ кунса» высоким в искусстве достижения цели должно было быть все — и сам воин, и его оружие. Некоторые считают, что бамбадой можно назвать любое качественно сделанное оружие. На Галане существуют даже магазины бамбад. Заходите и выбирайте. Однако, несмотря на то, что галанитское оружие и в самом деле считается одним из лучших, в арсеналах бомбальера эти стволы — гости редкие, потому что настоящие бамбады в магазинах не продают, потому что настоящие бамбады — это идеал. Это сам Хоэ кунс, воплощенный в оружейную сталь или жезарский сплав. Это друг бомбальеро, брат бомбальеро. Это сам бомбальеро. Чаще всего знаменитое оружие Хоэ кунса изготавливается по индивидуальному заказу. Встречаются, конечно, исключения. К примеру, бродяга из Листа создавал бомбады по настроению и ни разу не принял заказа, объясняя, что не чувствует людей, только оружие. Но бродяга стал легендой еще при жизни. После первой же бомбады и претендентов на его творение было в десятки раз больше, чем самих стволов. Остальные же мастера, получившие от Химмельсгартна право изготавливать бомбады, работали индивидуально, тщательно прорабатывая с бомбальера все нюансы их будущего оружия. Кому-то нравится чувствовать тяжесть, кто-то предпочитает легкие сплавы. Одни требовали украсить бомбаду золотом, другие ценили совершенство линий. У кого-то на руке не хватало пальца, а кто-то был левшой. Две одинаковые бомбады появлялись только в том случае, если бомбальеро заказывал идентичную пару. И уж совсем редко встречались составленные из бомбад арсеналы. «Добрый день», — произнес Помпилио, включая свет. Он всегда здоровался, входя в арсенал. И всегда с его лица исчезало привычное высокомерие, и появлялось выражение, характерное для встреч с друзьями. Не с помощниками, а именно с друзьями. Старыми и надежными. С теми, кто дорог. Помпилио постоял, разглядывая оружейные шкафы, и улыбнулся. «Надеюсь, вы соскучились?» Ответом стала тишина, но он знал, что не ошибся, потому что его друзья появились на свет вовсе не для того, чтобы пылиться в шкафах, потому что вся их жизнь, их настоящая жизнь — это раскаляющий ствол, грохот выстрела, летящая в цель пуля и упоение победой, потому что другая жизнь бомбадам не нужна. «Не уверен, что придется работать», — извиняющимся тоном произнес Бомбадао, раскрывая дверцы самого большого шкафа, в котором хранились длинноствольные бомбады. «Просто хочу, чтобы кто-то из вас составил мне компанию в поездке. На всякий случай». Он всегда рассказывал друзьям, что им предстоит делать. А рассказав, задумался. «В арсенале уважающего себя бомбальера никогда не окажется оружие престижа. Оружие, приобретенного ради бахвальства или для коллекции. Все бомбады Помпилио, в том числе и обладающие собственными именами легенды, были боевыми. Каждый из них Помпилио пользовался в деле, знал, а точнее чувствовал их достоинства, и теперь, стоя перед раскрытым шкафом, пытался представить, Какие опасности могут подстерегать его при поездке к тетушке, и какая из 9 длинноствольных бомбат справится с этими гипотетическими опасностями наилучшим образом? «Три сестры Тау?» — Помпилио не удержался. Прикоснулся к ложу тяжеленной 15-миллиметровой бомбады, изготовленной самим Бартоломео Дерга и способной остановить даже разогнавшегося Стерча. Три ее нарезных ствола располагались вертикально. В первый и в последний раз знаменитый мастер применил эту компоновку, поскольку Помпилио недолюбливал широкое оружие. Прицеливаться из третьего, самого нижнего ствола было необычайно трудно, однако Помпилио был бомбадао, и его такие мелочи не смущали. Нет, красавица, не сегодня. Три сестры не только останавливали Стерча. При соответствующем боеприпасе они могли разнести на куски кузель паротяга, но вряд ли на них нападет паротяг. Если агенты компании и в самом деле готовят засаду, цели будут значительно мельче. Целями станут люди. Десяток, если не больше людей. А значит, требуется что-то многозарядное и скорострельное. Трактирщица? Да, пожалуй, ты. 50 лет назад ее изготовил бродяга из Листа, мастер которого Хемельсгартен ввел в пантеон величайших еще при жизни. Трактирщица из Брздо. Так правильно называлась эта 9-миллиметровая восьмизарядная бомбада, кокетливо украшенная золотым узором. По преданию, бродяга ее создал после нескольких бурных ночей в объятиях пышнотелой красотки, а передавая первому владельцу, предупредил, что девушка весьма капризная и ухаживать за ней нужно на совесть. Помпилио на бомбады времени не жалел, чистил их лично, лишь изредка доверяя слуге, а потому у трактирщицы не было причин для недовольства. «Теодор, я возьму трактирщицу». Появившийся в арсенале Валентин поклонился. «Отличный выбор, мессер». После чего помог хозяину застегнуть мундир. «Еще прихвати улыбчивого Ре». «Да, мессер, я буду на мостике». Где, как и ожидалось, обнаружился Базза. При появлении Помпилио Дорофеев поднялся с кресла и сложил пополам газету, позаботившись о том, чтобы владелец Амуша увидел и заголовок, и свою фотографию под ним. Слова «махровый реакционер» и «религиозный фанатик» были обведены красным карандашом и украшены восклицательными знаками. «Полагаю, заметка сделает жизнь экипажа веселее», — обронил Помпилио. «Насколько я знаю, мессер, каждый офицер Амуша счел своим долгом приобрести минимум 5 экземпляров сегодняшнего выпуска», — не стал скрывать Базза. «Статья имеет успех». «Что вам понравилось в ней больше всего?» «То место, где...» — капитан посмотрел на подпись. «То место, где Зобчик сравнивает вас с прапрапрадедом, автором знаменитой фразы о галанитах. Весьма лестное сравнение, на мой взгляд». «Благодарю, База. Вы, как всегда, сумели выделить самое главное». «Всегда к вашим услугам, мессер». Помпилио усмехнулся и подошел к боковому окну, из которого открывался вид на пригороды Альбурга. Не только на западные, ближайшие, но и на южные, расположенные на правом берегу Велиссы в новом городе. Обычно они не вызывали интереса. Хаотичное нагромождение некрасивых домов и прагматичных складов не впечатляло привыкшего к изящной архитектуре Адыгена, однако сегодня дальние пригороды украсились столбами дыма, и Помпилио осведомился, в городе пожар. 10 минут назад сообщили, что толпа напала на винные склады. Дорофеев стал серьезным. «Винные склады?» Глаза Помпилио стали холодными-холодными. Он мгновенно просчитал ситуацию и сделал правильный вывод. «Они молодцы, не правда ли?» «Согласен, мессер», — вздохнул Дорофеев. Еще несколько секунд Помпилио разглядывал столбы дыма, после чего перевел взгляд на город и вздохнул. «У меня есть ощущение, База, что Генрих проиграет, даже одержав над Нестором победу. Проиграет, потому что ему некуда будет возвращаться. Я увидел совсем другой Альбург, Энди. Абсолютно другой. Я увидел, что Альбург может быть опасным и коварным. В нем много золота и много зла. И порока, Энди, порока. У нашего тихого, похожего на прокисшее болото Альбурга, на удивление порочная изнанка. В нем продают наркотики и предлагают себя малолетки. В нем полным-полно контрабандистов, а доблестная пограничная стража подкупается согласно прейскуранту. Здесь можно делать большие деньги и наслаждаться любыми, даже запретными удовольствиями. Альбург оказался омерзительной клоакой, мой дорогой Энди. Жаль, что я не узнал об этом раньше из дневника Оливера А. Мерце, алхимического доктора. «Мальчик, я сегодня без лошади». «Ха-ха-ха, сеньор большой шутник. А может, сеньор ищет...» «Сеньор ищет сделать, чтобы ты свалил». Мерце отвесил приставучему торгашу легкий подзатыльник и с удовольствием огляделся. «Прекрасно! Просто прекрасно!» На взгляд Бабарского в окружающей их помойке не было ничего примечательного, тем более прекрасного. Однако спорить с радостным алхимиком их не стал. Пожал плечами и деловито потопал дальше, внимательно приглядывая за сохранностью поясной сумки. Бабарский приказал алхимику одеться неприметно. Простые штаны, грубые ботинки, тельник, лучше всего не очень чистый. Другими словами, сделать все, чтобы не выделяться в толпе завсегдатаев Хуса. Мерцо подчинился, однако его неуемные восторги сводили маскировку на нет. «Как думаешь, трава у него настоящая?» «Поговори с Галилеем», — недовольно пробурчал их. «Но я бы не советовал». «Говорить?» «Употреблять. Мессер не одобряет». «А как же Галилей?» «Галилей вихель не курит. Галилей им дышит». «А как мессер относится к пиву?» Алхимик с интересом посмотрел на очередную встретившуюся им таверну. «Не в рабочее время». «Это понятно». «И рекомендует вино». «Я с мессером согласен. Вино полезнее. Красное, к примеру, хорошо действует на сердце, что для меня просто спасение. Я не рассказывал, как меня прихватило на хамоке?» Стояла ужасающая жара. Какой-то забулдыга протаранил с собой двери ближайшего кабака, вылетел, не удержался и распластался на грязной мостовой. Выскочившие следом вышибалы принялись деловито пинать его ногами. «Прекрасно, прекрасно», — пробормотал Мерса. «Просто удивительно, что я до сих пор не побывал в отлитом Хуссе. Здесь так весело». «Пока у тебя есть деньги, и ты никого не задираешь». «И столько милых барышень!» Алхимик подмигнул выстроившимся на панели шлюхам и тут же получил не менее десятка предложений. «Только для тебя, красавчик! Любое желание за 5 марок, цепарь!» «За 8 марок можешь прийти с приятелем». «Хочешь настоящий анданский поцелуй?» «Я умею». «Чтоб меня волкогест окунуло, какие девочки!» «Ты, оказывается, любитель». «Если жизнь не прожигать, она сгниет», — хмыкнул Мерса и вновь посмотрел на шлюх. «Как же я жил эти годы без отлитого Хусса!» «Занимался самообразованием?» — ехидно осведомился Бабарский. «Лучше бы уж женился». «Ходил в новый город», — честно ответил Мерса. «Я ходил. Энди на этот счет не парится. Там есть отличное заведение, смешливая роза. Но местные девчонки выглядят интереснее». «Лобковые манявки и трипер», — кисло сообщил Иха. «Для особых ценителей припасена сымская гидра. Хочешь прослыть гидратиком?» «Неужели все так плохо?» «Иногда мне кажется, что я могу заразиться от одного их взгляда. Здоровье у меня хрупкое. Нужно соблюдать осторожность». Алхимик печально посмотрел на призывно улыбающихся красавиц, худеньких и грудастых, мясистых, с мощными бедрами и стройных, высоких и низеньких, привлекательных. У одной потекла тушь, но она этого не заметила, а товарки не подсказали. Вторая наложила слишком много крема и пудры, скрывая синяки. Третья шмыгает носом. Верный признак гидры. Или простуды. Но гидра вернее. «Девки без изъяна, в портах большая редкость», — негромко продолжил Бабарский. «Цепари после пустоты шизанутые. Мясо ищут, как собаки. Слетают на берег и трахают все, что движется, не приглядываясь. Вот сутенеры и борзеют. А в городе расклады другие, там спокойнее. Теперь я понимаю, почему люди женятся. Значит, ты стал взрослым». Бабарский свернул в переулок, но сразу же остановился, повернулся к Мерсе и очень серьезно поинтересовался. «Все помнишь, Олли?» «До последнего слова», — подтвердил алхимик. Он понял, что его ждет последний инструктаж, а потому стер с лица ненужную улыбку. «Внутри мы пробудем недолго. Основная часть сделки свершится на улице. Ты молчишь и делаешь то, что я прикажу. Никакой отсебятины. Здесь каждое слово слышат и оценивают. И не забывай оглядываться по сторонам. Четыре глаза лучше двух. Если ты им настолько не доверяешь, то почему не пригласил в компанию парочку головорезов? Потому что парочка головорезов нас не спасет, Олли. Большой Флим входит в тройку главных, так что ребят у него вдоволь. Наша единственная надежда — гарантий умного зума и безобидная внешность». — перебил Бабарского алхимик. — Мы с Энди выглядим безопасными кретинами. Я помню. — Тебе, смотрю, понравилось. Их кашлянул, и Мерса понял, что суперкарго нервничает. Итак, еще раз. Большой Флим привезет слитки загратийского казначейства. Значит, на них должна стоять алхимическая метка, которую я увижу с помощью шанского реактива и линзы Вристера. — Не перебивай, — приказал Бабарский. — Наличие метки — отличная гарантия, однако есть вероятность, что Флим заплатил хорошему алхимику, и тот разрисовал поддельные слитки. Это дешевле, чем отдавать настоящий, поэтому нужно проверить один из слитков на подлинность. С помощью желтого кусаки и линзы Ухтомского. А вот Мерса, к огромному своему удивлению, ни беспокойства, ни тем более страха не испытывал. Встреча с бандитами казалась ему приключением, одним из первых, что ожидали его на новой службе. Опасное приключение, вполне подходящее для романа, два благородных мужа в окружении подлых разбойников, но закончится оно, как и в романе, хорошо. В этом Оливер не сомневался. «Я все помню, их, надеюсь». Они сделали еще несколько шагов и остановились. Открылась скрипучая дверь, судя по всему, черный ход какого-то кабака, и в переулок неторопливо вышли пятеро плечистых парней в традиционных для альбурских бандитов кожаных жилетах и кожаных же штанах. Оружие при них было. «Хус, это вам не Альбург. Здесь полиция и в лучшие-то дни особой силы не имела, но доставать пистолеты парни не спешили». «Привет». «Внутрь мы не пойдем», — прошептал Бабарский и сделал шаг вперед. «Привет, Слим». И громко чихнул. Молодой уголовник Мерси категорически не понравился. Презрительно оттопыренная нижняя губа, наглый взгляд, намеренно растягиваемые гласные — все говорило о том, что парень чувствует себя настоящим королем альбурских улиц. «Подружку привел? Отпросился у отца погулять?» На несколько мгновений в переулке установилась неприятная тишина. Бандиты ждали, что Слим вытащит пистолет и пристрелит наглого толстяка. Мерса предположил, что суперкарго добрался до запасов Галилея и переборщил, а их дружелюбно разглядывал молодого уголовника, всем своим видом показывая, что не сказал ничего дурного, просто осведомился по-дружески. И Слим нашел в себе силы сдержаться. «А ты все тот же прикольный их». Нервно рассмеялся он, буравя Бабарского злым взглядом. «Совсем не изменился». «Да», — признал суперкарго, — «я это он. А вот ты не Флим». «Бумаги у тебя с собой?» Молодой бандит понимал, что настоящие векселя, на которые банкиры обожали ставить алхимические печати и защищать другими, еще более экзотическими способами, в трубочку не скрутишь и под одежду не спрячешь, их мять нельзя. Настоящие векселя возят в папках или планшетах, но ни того, ни другого у толстяка не наблюдалось. Даже сумки нужного размера не было. Бабарский хорошо подготовился к встрече. Мы вроде собирались кое-чем обменяться. «Не пойми меня превратно», — доверительно произнес Бабарский, извлекая из кармана пару таблеток. «Извини, Слим, время принять лекарство, у меня язва. Чтоб ее прижпа обнюхала, нужно соблюдать режим». Он проглотил пилюли, кашлянул, сделал несколько шумных вздохов и продолжил. «Так вот, Слим, ты хороший парень, из авторитетной семьи и репутация у тебя что надо. Но, учитывая обстоятельства, о делах я буду говорить с большим Флимом. Когда он придет?» «Отец ранен», — угрюмо ответил молодой бандит. «Его подстрелили этой ночью». «Ранен?» Их поднял брови, и Слим понял, что не сумел обмануть толстяка. «Раненый или нет, но на гарантированную умным зумом сделку Флим обязательно пришел бы. На самом деле отец при смерти». «Я об этом помалкиваю, чтобы люди не запаниковали, и надеюсь на твое благоразумие». «Я тоже на него надеюсь», — протянул Бабарский. «Так что, если тебе нужна сделка, придется иметь дело со мной», — закончил Слим. «Или разбегаемся». «Еще на Амуше суперкарго говорил алхимику о главном правиле незаконных сделок. Если обстоятельства неожиданно меняются, немедленно уходи». Но, к некоторому удивлению Мерсы, толстяк не отступил. «Из нашего прошлого разговора я понял, что ты не в восторге от замысла отца», — припомнил их. «Отца подстрелили», — пожал плечами Слим. «Это лучший аргумент в пользу его замысла. Нужно сматываться с заграды, пока есть возможность». «Умная мысль. Где бумаги? А где золото?» «Договоримся так. Я показываю золото, а ты...» «Нет, Слим, так мы не договоримся», — мягко перебил бандита Бабарский. «Сначала я должен проверить слитки. Ты уж извини». «Хорошо», — покладисто кивнул бандит. «Проверяй», — и махнул рукой. Примерно через минуту все это время их и Слим, не отрываясь, смотрели друг на друга. В переулок медленно въехала запряженная парой лошадей повозка. 50 ящиков по 10 слитков в каждом, — усмехнулся бандит. — А еще 5000. — Доплачу изумрудами, — пообещал Слим. — Ассигнации же ты не возьмешь? — Не возьму, — подтвердил Бабарский, скармливая лошади кусочек сахара. — А вот повозку на время арендую, если ты не против, конечно. — Я знал, что ты попросишь. — Это и называется взаимопониманием. Их угостил вторую лошадь, вытер руки платком, объяснив слишком много грязи, и предложил: «Займемся проверкой?» «Пойдем внутрь?» «Лучше на свежем воздухе», — Бабарский кашлянул. «У меня астма, и врачи рекомендуют больше гулять. А если кто увидит?» «А что, твои ребята зря хлеб едят? Пусть никого не пускают». Слим рассмеялся, обошел повозку, приподнял брезент, продемонстрировав штабеля плоских черных ящиков, и предложил: «Выбирай». Мерса ткнул пальцем во второй сверху. «Этот, как скажешь». Бандит вытащил ящик, положил его на край повозки и откинул крышку. Алхимик едва сдержал крик: «Золото! 10-килограммовых слитков! 1000 цехинов!» Никогда в жизни Мерсе не доводилось видеть столь огромную сумму, такое богатство. Предложение их проверить слитки алхимик воспринял спокойно. Ну да, проверить слитки — обычное дело. На Амуше это было всего лишь слово — слитки. А вот их вид Мерсу ошеломил. «Заснул? Он изучает внешний вид», — поспешил объяснить Бабарский, незаметно наступая алхимику на ногу. — Мой парень настоящий эксперт. — Оно и видно. Пришедший в себя Мерса натянул гоглы, в которых уже стояли линзы Вристера, достал из поясной сумки пузырек с шанским реактивом, вытряхнул несколько капель на оборотную сторону выбранного наугад слитка и аккуратно размазал реактив по поверхности. Через положенные 4 секунды на слитке появилась надпись «Заграта, Генрих II». «Но...» — требовательно поинтересовался Слим. Для него и остальных наблюдателей поверхность слитка лишь слегка покраснела. «Все в порядке. В таком случае я еще не закончил. Золото — металл мягкий, но тем не менее металл, и сверлить его ручной дрелью — удовольствие невеликое. Однако их, — сказал, — надо, и Мерсе пришлось постараться». Алхимик проделал отверстие до середины слитка, поменял в гоглах линзы, после чего капнул внутрь желтого кусаку. Из отверстия полезла синяя пена, которая показалась окружающим белой. 24-каратное золото. Очень хорошо. Слим захлопнул крышку ящика и жестко приказал. «Теперь покажи бумаги». «Теперь покажу». Бабарский оглушительно свистнул, и в переулок вошел высокий мужчина в широкополой шляпе и длинном до самых пят плаще. На его плече висела большая сумка. «Это еще кто?» — недовольно поинтересовался Слим. Его бандиты положили руки на оружие. «Это мой посыльный!» — хихикнул их. От слова «посылка». Мужчина остановился в 5 шагах от повозки и вежливо приподнял шляпу. И Мерса вздрогнул. Огромные зеленые глаза окружены точечками красных язв. Рот слишком широк. Еще бы чуть-чуть, и он протянулся бы от уха до уха. Тончайшие, почти незаметные губы не способны прикрыть крупные желтые зубы. Кожа землистая, на шее струпья. «Спорки! Какого муля ты связался с нечистыми?» — прошипел Слим. «Потому что я им доверяю», — объяснил Бабарский. «А в чем дело?» Мужчина медленно, не сделав ни одного угрожающего движения, расстегнул сумку и показал лежащий в ней планшет. Слим покраснел. Его бандиты глухо заворчали. Мерса торопливо собрал в поясную сумку свое имущество и встал рядом с Бабарским. «Теперь карта на столе. Теперь абсолютно ясно, что Слим собирался их убить. Теперь все зависит от того, рискнет ли молодой бандит связываться со Спорки». И теперь Мерса почувствовал страх. А вот их вел себя так, словно ничего не заметил. Он негромко чихнул, извинился, высморкался, снова извинился и поинтересовался. «Где изумруды?» Никогда в жизни Иохим Христофор Бабарский не был человеком известным. Никогда не привлекал к себе внимания, всегда оставался в тени. Он вел дела со всеми контрабандистами Герметикона. Лично знал крупнейших заправил преступного сообщества, проворачивал рискованные операции и никогда не попадался и не попадал. Ни на бандитские разборки, ни в полицейские сводки. Он был скользким, словно угорь, и осторожный, как пещерный вель. Он не оставлял следов, и против него никогда не давали показаний. Он был чист, как обкакавшийся младенец. А все потому, что Иохим Христофор Бабарский никогда не забывал составить план «Б». Умный Зум не только гарантирует сделки, он обязательно присылает арбитра. Бабарский смотрел Слиму в глаза, не улыбался, но тоном говорил язвительным. «А когда я узнал, что Большой Флим ненавидит Спорки, то уговорил Зума назначить арбитрами именно их. Да ты не переживай, долго терпеть их общество тебе не придется». Молодой бандит промолчал. «Ты упоминал о моем благоразумии, Слим. Теперь ты знаешь, что оно у меня есть». В переулок вошли еще двое нечистых. Как и подручные молодого бандита, они были наряжены в кожаные штаны и жилеты, однако выглядели куда внушительнее. Помощники арбитра оказались настоящими гигантами, которые рождались только среди Спорки. 2 с лишним метра ростом, примерно столько же в плечах, бугрящиеся мышцы, длинные почти до колен и толстые, как бычьи ляжки, руки. На фоне такой массы тяжелые дробовики казались игрушечными. «А где мои изумруды? Надеюсь, ты не забыл их дома?» «Как бы...» На простецкой физиономии Слима, как в зеркале, отразился нехитрый замысел. Вот он, смышленый Слим, пересчитывает векселя, вот он убивает тупых цепарей, вот он уезжает праздновать грандиозный успех в компании верных головорезов, вот ему хорошо, а умному Зуму, если этот человек и впрямь существует, он объяснит, что в Альбурге беспорядки и куда делись цепари, ему неведомо. Слим не просто составил план, он уже счел его исполненным. Он пришел забрать свое, и эта решительность сыграла с ним злую шутку. Ну и жадность, конечно, куда ж без нее. Как бы изумруды не нужны, нужны настоящие. Они в задней комнате. Слим кивнул на дверь. «Неси!» — усмехнулся их. «Мы подождем!» Алхимик пошатнулся и прикоснулся рукой ко лбу. «Ему плохо?» — Слим прищурился. «Тем лучше!» Бабарский почувствовал движение и тихо бросил. «Мерса! Нечистых мало. Толстый и умник не в счет. Значит, трое против шестерых. Вооружены двое. Первый все еще держит в руке планшет. «Мерса!» — упавшим голосом повторил Бабарский. А тот огляделся с таким видом, будто только что оказался в переулке. Вытащил из кармана очки, надел их, отшатнулся от повозки, раскрыл рот, увидев вооруженных людей, с трудом подавил крик, повернулся к суперкарго и жалобно спросил: «Что я тут делаю? Сейчас или никогда? Где бумаги? А где золото? Договоримся так. Я показываю золото, а ты...» «Нет, Слим, так мы не договоримся», — мягко перебил бандита Бабарский. «Сначала я должен проверить слитки, ты уж извини». «Хорошо», — погладисто кивнул бандит, — «проверяй». «Заснул?» «Он изучает внешний вид», — поспешил объяснить Бабарский, незаметно наступая алхимику на ногу. «Мой парень настоящий эксперт. Оно и видно. Говорят, в бою следует быть сильным. Это неплохо, когда нужно сломать противнику шею. Еще говорят, что в бою следует быть метким. Отличное, между нами говоря, качество спасло немало жизней. Еще в бою следует быть хладнокровным. Здесь спорить не о чем. Паникеры и в мирное это время выживают плохо. И еще... В бою следует быть удачливым. Но самое главное, следует быть быстрым. Желательно, конечно, быстрым, сильным, метким, хладнокровным и удачливым. Но идеал недостижим. Приходится обходиться тем, что есть, а потому многие солдаты делают ставку на скорость. Скорость движения, скорость изготовки к стрельбе, скорость принятия решения. Чем меньше мгновений на все это уходит, тем выше шансы спастись. Бабарский в солдатах никогда не служил, но со скоростью у него все было в порядке. Именно он начал драку, взорвав свою бомбу за миг до того, как Слим открыл огонь. «Что я тут делаю? Кретин двуглавый!» «Их!» — бьет Мерсу в грудь и валит на землю. Грохочут дробовики. Вопль. Картечь не пуля, она повсюду. Мерса визжит. Ему вторят перепуганные лошади. «Я ничего не вижу!» Дым повсюду лезет в нос и рот. Заставляет слезиться глаза, которые и так ничего не видят. Бабарский нащупывает в кармане алхимика еще одну бомбу и швыряет ее в ближайшую стену. Грохот от бомбы, дробовиков, пистолетов. Дыма становится больше. Мерса пытается подняться. «Лежать!» «Я ранен!» «Лежать!» Бабарский бьет Мерсу в челюсть. Андреас возвращается на землю. Взгляд плывет, но он все-таки различает выскочившего из клубов дыма бандита. Молодой парень целится из пистолета. Все. Грохот. Картечь сминает грудь бандита и уносит его в дым. Мерса вновь поднимается и видит, что их на чем-то повис. Клубы на секунду разбегаются, и становится ясно, что Бабарский пытается остановить перепуганных лошадей, но не справляется. Полтонны золота спешат к улице, их сопровождает сдвоенное ржание, алхимик бросается следом. Пуля попадает в стену, рикошетит и грызет мостовую в шаге от Мерсы. А где же грохот? Пистолеты он больше не различает, только бас дробовиков. Лошади выносятся на улицу, где уже собралась кучка заинтересованных проходимцев. Сначала они разбегаются, а через мгновение, когда повозка останавливается, напуганные кобылы не справились с поворотом, начинают приближаться к повозке. Они не знают, что в ней, но понимают, что стрельбу из-за ерунды не устроят. Маленький Бабарский бьет одного из проходимцев головой в грудь, а потом взрывает последнюю дымовую бомбу. «Я ранен!» — пытается сообщить алхимик. Больше ему сказать нечего. Высоченный мордоворот сбивает Андреаса с ног и стреляет куда-то в дым. Это он производит грохот, у него дробовик. Мерса вновь на мостовой и вновь ждет смерти. Мордоворот наступает ему на руку и скрывается в дыму. Алхимик успевает подхватить очки и на четвереньках скачет туда, куда скрылся Бабарский. Оказывается, в еще более густом дыму и врезается кому-то в колени. «Чего разлегся?» Их бьет алхимика ногой, заставляет подняться и тащит к повозке. Грохот. Лошади, не разбирая дороги, мчатся по улицам Хусса. Люди разбегаются. Бабарский пьет успокоительное и говорит, что такого дурака у него в компаньонах давно не было. У Мерсы начинается истерика. Спорки догнали повозку у сфера порта. Ну, не у самого порта, а у южной его окраины, где строения отлитого Хусса плавно перетекали в официальные пакгаузы, а призванные следить за порядком пограничники лишь надували щеки, да подсчитывали полученные от контрабандистов цехины. Да и не догнали их спорки. Бабарский сам остановился в условленном месте и подождал помощников. А когда нечистые подошли, коротко поинтересовался. «Слим!» «Все!» — ему ответил тот, что принес сумку. «Арбитр». Второй, повесив дробовик на плечо, мрачно стоял сзади. Мерса его узнал. Именно этот мордоворот наступил ему на руку, а перед тем сбил с ног. «Оказывается, он меня защищал!» — подумал равнодушно. Отстраненно. Подумал так, словно не его жизнь только что подвергалась смертельной опасности. Подумал и отвернулся. «Твои люди — минус один. Мне жаль. Это работа». Спорки жестом показал, что приносить соболезнования не требуется, и предложил. «Посчитаемся. Охотно». Бабарский спрыгнул с козел, и они с нечистыми отошли к задней части повозки. Говорили негромко, без надрыва. Не спорили, а обсуждали. Вскоре подъехала еще одна телега. Андреас понял, что на нее перегружают часть ящиков, но даже не обернулся. Продолжил сидеть на козлах, уставившись невидящим взглядом в лошадиные хвосты и размышляя над чем-то. «Олли, ты идиот!» Из дневника Андреаса О'Мерси. Алхди. «Спорки считают, что это Слим убрал папашу», — жизнерадостно поведал их. «Или сам грохнул, или нанял кого. Нечистые остались там, в Хусе, в обители порока, о существовании которого Андреас даже не подозревал. Пограничники Бабарскому лишь подмигнули, под брезент не полезли, и теперь повозка медленно тащилась к 15-й мачте, законопослушно не съезжая с проложенных по территории порта дорожек. «Умный мальчик, но дурак», — продолжил их. «Совершенно не разобрался в принципах омута. А все туда же, за большими деньгами. Провинция!» «И что теперь?» — угрюмо спросил Мерса. «Себя спросил, только себя. Однако Бабарский охотно поддержал разговор. Теперь все хорошо. Спорки сообщат умному Зуму, что нас пытались кинуть, а поскольку большой Флим вне игры, золото поступает в распоряжение обиженных. 20 тысяч нам, 20 Зуму и 10 спорки. Сделка закрыта. Их помолчал. Поскольку на слитках стоит клеймо казначейства, я продам их за 15 или 17, и Амуш будет обеспечен финансированием почти на год. А векселя я в другом месте пристрою, желающие найдутся. Вот и все. Сделка закрыта. Ни слова об опасности, ни капли сожаления о покойниках. Сделка закрыта. Ни первая и ни последняя. Андрес почувствовал нарастающее раздражение. Получается, мы их ограбили. Пока ехали, Бабарский в общих чертах изложил алхимику происходящее и теперь услышал первое мнение, с которым не согласился. Мы пытались выжить Энди. Мы были готовы к честному сотрудничеству, а Слим все испортил. И тебя, между прочим, едва не угробил. Шальная дробина чиркнула алхимика по плечу в самом начале боя. Кожу распахало не сильно, однако тельник оказался безнадежно испорченным. Когда у Мерцы закончилась истерика, Бабарский кое-как наложил повязку и накинул Андреусу на плечи легкий плащ. А еще посоветовал зайти к Хасине. «Болит?» «Нет», — Мерса мотнул головой, но тут же поправился. «Терпимо. Поздравляю с боевым крещением». «Да пошел ты!» На душе у Андреса было противно. Мерзко, холодно и противно. Тоскливо было на душе у Андреса. Тоскливо от всего. От того, что Оливер с такой легкостью согласился принять участие в незаконной сделке. От того, что не посоветовался и даже не поставил Андреса в известность. От того, что в него стреляли. И от того, что он, оказывается, изготовил дымовые бомбы. А значит, готовился к драке. Противно было от понимания, что он, Андреас, совсем не знает Оливера. Как ты с ним уживаешься? Бабарский догадался, о чем думает Мерса. Догадался и вопрос свой, очень-очень личный, задал очень-очень мягко. Если и не как друг, то уж точно как тот, кому не безразлично. Андреас вздохнул. С трудом. Ты даже представить себе не можешь, как это страшно не помнить изрядную часть собственной жизни. Не помнить, что делал, с кем знакомился, кому что обещал. Несколько раз я просыпался в постелях с незнакомыми женщинами. 3 раза был крепко избит, а однажды он вообще увез меня на курорт. Что же в этом плохого? Мерса покачал головой. Знаешь их? У Олли есть поговорка. Все живут 1 раз, а я всего лишь половину. И я до сих пор не нашел, что ему ответить. Если не знаешь, что ответить, хотя бы прислушайся. К поговорке, к Олли, к его идиотским идеям. Андреас усмехнулся. У меня своя голова на плечах. Твоя ли? Иногда моя. Вот и подумай ею, пока она твоя. О чем? О том, что она не всегда твоя, Энди. И тот, кто ею иногда пользуется, тоже человек. А самое главное, тот человек — это ты. Да, человек. Да, это он. В этом Андреас никогда не сомневался, но и радости особой не испытывал. Потому что одно дело не знать Олли, и совсем другое — не знать себя. Но думать об этом Мерса не хотел. Не нравились ему эти мысли, и выводы, к которым они вели, тоже не нравились. Слишком уж неприятными они были. Вместо этого Андреас посмотрел на суперкарго и спросил: «Зачем ты меня взял, их? Я думаю, ты сам умеешь проверять слитки. И у тебя наверняка есть гоглы. А если и нет, ты мог бы позаимствовать из лаборатории. Зачем ты меня взял?» Повозка остановилась у мачты. С последней площадки замахали руками, и вниз отправилась большая группа, 10 человек, не меньше, цепарей. Сажать Амуш никто не станет, зачем привлекать к себе внимание, а потому 10-килограммовые ящики отправятся на цепель пешим ходом. В мозолистых руках цепарей Помпилио. А Бабарский слез с козел, погладил ближайшую лошадь по крупу, потом посмотрел на Мерцу и ответил: «Мы на тебя смотрим, Андреас. Мы все на тебя смотрим. Логично. Они пойдут со мной в пустоту. Они пойдут со мной в новые миры. Они хотят знать, можно ли на меня положиться. Все логично. И что ты увидел? Тихо спросил Мерса. Тебе не понравится. Я имею право знать. Но ответ Андреасу действительно не понравился. Их улыбнулся. Передай Олли, что я его жду. Пусть заходит. По крайней мере, честно.